— сказал Хесс. У него не было перчаток. Разве не мог он вытереть конец ножки стула, чтобы стереть отпечатки? А для чего он стал бы это делать? И к тому же ножка стула не была вытерта. На ней кровь по всей ее длине. Даррелл опять задумался, а потом спросил, а из одежды чего-нибудь не хватает? Один костюм легкий, синяя рубашка, нижнее белье, носки, башмаки. Я проверил содержимое шкафа вместе с Мессоном. Даррелл рассматривал сломанный стул, который валялся в углу комнаты. И что, никаких отпечатков на нем? Нет, никаких. Хорошо. Унесите стул. Сделаем пробу. Таким образом, мы узнаем, подверглись ли удару остальные ножки стула. Пока Хесс отдавал распоряжение относительно стула своим людям, Таррелл отыскал Веглера внизу в вестибюле. Новости, Джоэ? Очень немного. Я разговаривал со сторожем. Он спал, но ему показалось, что какая-то машина отъезжала посреди ночи. Он не сунет руку в огонь, не посмотрел на часы. Машина. Машина. А что может делать машина здесь? В середине ночи. Вот и тупик. Он не может этого утверждать с достоверностью. Это очень важно, Джоэ. Если он услышал машину, значит, Форестер получил помощь извне. А это сделает охоту за человеком гораздо опаснее. Врач предполагает, что Левич был убит около 2 часов ночи, что дает Форестеру 2 часа форы. Если у него есть машина, мы теряли время. Возможно, что ему помогали снаружи. И это орудие преступления меня смущает. У Левича разбит череп. Каким образом Форестеру удалось достать себе оружие, способное нанести такой удар? И почему ему хотелось, чтобы мы думали, что он убит при помощи ножки стула? Их удивил шум вертолета. Оба мужчины переглянулись, потом одновременно вышли на серый сумрак зари. «Вильямс быстро действует», — заметил Таррелл. Они следили взглядом. Военный вертолет летел низко над домами. «Мне кажется, что это тоже лишняя трата времени. Если у Форестера была машина, он уже далеко отсюда в настоящее время». «А не объявить ли тревогу по 5 штатам, шеф?» «Я должен спросить Вильямса и возвращаюсь в комиссариат. Если мы объявим тревогу, об этом узнает пресса, и об этом будет написано во всех газетах мира. Форестер слишком значительный человек. Продолжайте поиски, Джоэ. Нам нужны любые дополнительные сведения». Таррелл приехал в комиссариат немного позднее 6 часов. Он отправился в свой кабинет, приказал принести ему кофе и предупредил Якоби. «Ничего нового?» — спросил он, когда вошел молодой инспектор. «Как всегда, немного. Обнаружили труп женщины. Она работала в клубе «Го-Го». Она была пьяна и, возвращаясь из бара, упала в воду. «Не отвлекайте меня такими вещами», — недовольно возразил Таррелл. «Ничего нового относительно Форестера?» «Нет, ничего, сэр». Раздался телефонный звонок. Таррелл жестом отпустил Якоби и снял трубку. «Это говорит Морвин Варен», — сказал ему голос. «Я звоню вам из Вашингтона. Я приеду около полудня. Ранее Джесса Гамильтона из СИА. Он не замедлит приехать к вам. У вас есть для меня новости?»